И удача пришла. Причину вибрации устранили довольно просто. Вообще отказались от жесткой конструкции. В результате новый экспериментальный МКК «Енисей» с его полужестким каскадно-люстровым сочленением трех концентрических ярусов вызвал среди пилотов скорбное замешательство. Пилоты буквально шарахались от предложений участвовать в ходовых испытаниях новорожденного сверхкорабля. «Меня, водителем этой трясучки, да ни за что! Простите, я не умею летать на театральных люстрах. Прошу извинить, но вы не по адресу. Мы с Аликом не циркачи. Правда, Алик? Мы с Аликом профессиональные пилоты. И мы никогда не мечтали выйти на старт в плетеной корзине размерами со стадион. Скажи ему, Алик, скажи им всем, что мы не летаем в суперовоськах». Преодолеть психологический барьер мог не каждый. Ничего предрассудительного в этом нет. Первым преодолел Валаев. Надо было видеть его лицо за минуту до старта. Скулы в буграх желваков, глаза сужены, от холодного взгляда острых, как гвозди зрачков, мороз вдоль спины продирал. На 20-й секунде отсчета готовности они с Валаевым, полулежа в спаренном пилот-ложементе, не сговариваясь, повернули головы, чтобы взглянуть друг на друга. Валаев сказал: «Поустоя болтают, Андрюша. Мы научим эту махину летать. И заодно научимся сами». Он ответил кратко: «Научимся». А за 5 секунд до нуля добавил: «Орлы мух не ловят». Валаев был прав. Летать на люстровых МКК надо было учиться. Простейшие маневры, скажем, коррекция в картинной плоскости, исполнить которой на конструктивно жестком кораблике раз чихнуть, на полужесткой махине бросали пилота в пот. Енисей казался игрушкой инерционных сил, и управлять его изменчиво гибкой архитектурой казалось делом немыслимым. При любом маневре чувствуешь себя как в тарелке с колышущимся студнем. А на маневре глубокого торможения, когда гигантская люстра медленно выворачивалась наизнанку всеми тремя ярусами, возникало чуть ли не ощущение катастрофы. Потом привыкли, появился опыт. И стоило наловчиться свинчивать трубки допустимых траекторий на заданных участках полета, сразу почувствовали себя королями пространства. Никто еще на таких скоростях не ходил. С удовольствием накатали на Енисее 12 астрономических единиц, приобрели навыки и дипломы пилотов-люстровиков. Валаев был вскоре назначен капитаном Байкала, первого из серийных люстровых контейнероносцев. Серия продолжена закладка на верфи «Вулкан» целой флотилии МКК ДВС «Лена», «Тобол», «Иртыш», «Вилюй», «Ангара». Сибиряки свое слово сдержали. Енисей перешел в собственность учебно-тренировочного депо «Окса», а бедняга Дунай, который геройски вынес на испытательных полигонах все, что обязана вынести экспериментальная модель, был передан комплексной экспедиции сатурнологов под орбитальную базу. Неописуемой радости и истосковавшихся по комфорту ученых. Героическое прошлое Дуная их нисколько не тронуло. Тому свидетель новое имя бывшего корабля. Не имя, а просто собачья кличка – Фобик-Бобик. В предыдущем рейсе, когда пришлось помочь сатурнологам демонтировать группу главного двигателя Дуная, чтобы освободить визектор под склады и мастерские, весь экипаж Байкала чувствовал себя как на похоронах. Это даже неплохо, что силуэт теперешнего Фоба мало напоминает Дунай. Патриарх люстровых кораблей умер. Да здравствует король баз орбитальных дальнего внеземелья. Свечение верхнеатмосферного слоя Титана померкло. Андрей оглядел сизую полоску возникшего впереди терминатора, перевел взгляд на прямую и тонкую, как лезвие шпаги, зеленовато-жемчужную вертикаль над пепельной линией горизонта. Лезвие, угрожая зениту, медленно поднималось в черное небо. Выше и выше. Наконец, нежно вызолотив горизонт, всплыл драгоценный Эфес. На первом этапе восхода Эфес, наливаясь золотистым сиянием, малу-помалу перевоплотился в огромную, двояко выпуклую линзу. Очевидно, за счет отражения в средних слоях атмосферы Титана. А когда этому неуклонно продолжающему распухать линзовидному образованию стало тесно в своем объеме, оно распустило по горизонту далеко в обе стороны великолепные светло-оранжевые усы и выперла над побронзовевшей зоной терминатора широченным золотисто-желтым холмом. Холм быстро рос, и словно в подтверждение того, что нет в природе масштабов, которые невозможно было бы превзойти, исполинский холм постепенно превратился в округлую, грандиозную гору, заслоняющую едва ли не половину титанианского неба, вертикально исполосованную пухлыми складками и жгутами сизых, мутно-желтых, мутно-зеленых и кофейно-коричневых дымов. Его супервеличество Сатурн. Потягивая кумыс, Андрей с интересом, хотя не раз это видел, дождался полного восхода полосатой пухлой громадины. Не хотел пропустить эффект наползания, который всегда впечатляет. Тем, кто видел только восходы Луны над Землей или даже Земли над Луной, этот эффект неизвестен по причине миниатюрности ночного светила. А вот при восходе Юпитера или Сатурна возникает иллюзия, будто планета-гигант, едва приподнявшись над горизонтом, любого своего достаточно близкого спутника норовит проползти над твоей головой ниже тучи. Фантасмагорическая эта картина, невыразимо зрелищное противостояние двух громадных миров, чем не награда для тех, кто летает. Как только Байкал провалился в тень планетоида, Андрей перевел взгляд на поверхность Титана. Подсвеченная Сатурном, она по-прежнему имела дымчатый вид, но теперь лишенная богатства пылающих красок, несколько напоминала очень старый, выленивший и очень потертый ковер. В глубинных слоях атмосферы вздрагивали фиолетовые зарницы. Он пошарил глазами в поисках люцифериды, без особой, впрочем, надежды найти. Явление, говорят, не такое уж редкое, но в прошлый раз увидеть не удалось. Может, сегодня? Полыхнула малиново-красная молния. Личный телезапрос Беломора. «Телевизит разрешаю», – поспешно сказал Андрей и поднялся. «Салют, капитан!» В кресле напротив сидел Валаев. «Сядь», – сказал капитан. «Салют!» У Валаева были русые волосы, крупные черты лица, большие руки, силы невероятной и шафрановая от загара кожа. По контрасту с белым свитером и светлыми волосами, кожа казалась темнее, чем на самом деле. «Поздно поднялся?» – спросил Валаев. Должно быть, его удивил поздний завтрак. «Нет», — ответил Андрей, — «но торопиться мне вроде бы некуда». Помолчали. Валаев вертел между пальцами что-то похожее на большую бронзовую монету с дыркой посередине. Размышляя, он непременно вертел или мял что-нибудь в правой руке. К этому давно все привыкли. Прозвищем «Беломор» капитан обязан именно собственной правой руке. Расхожее мнение — будто прозвище связано с местом рождения капитана, было ошибочным. Он вел свою родословную от потомственных лесорубов на Енисее, а Белое море увидел впервые 5 лет назад, во время отпуска, и не любил об этом вспоминать, потому что спортивно-ледовый переход на пневмолыжах скользкого полуострова на Кане-Нос окончился для Валаева плохо. Санитарный блин вывез его на материк. Сняли с трассы, правда, и всех остальных. Андрей – участник перехода и очевидец беломорского инцидента. Никому, разумеется, ничего не рассказывал. Но шило ведь в мешке не утаишь. И прозвище «Беломор» ушло за Валаевым во внеземелье. Прилепилось не отодрать. 5 минут тебе сроку», – сказал Валаев. Исчез. К этому тоже давно все привыкли. Получить петуха – значит иметь максимум времени, которое капитан выделял подчиненным, для полной готовности к деловому общению.